Что касается всей безбрежной и романтической сферы энергетики, она явится вторым опорным китом в этой книге, который организм способен получить в результате всевозможных двигательных нагрузок, правильно поставленного дыхания, постоянного общения с природой. У нашего Анатолия Фирсовича то ли руки до всего этого не доходили, то ли вообще он относился к этому с иронией. В ответ на добрые, конструктивные предложения членов семьи и сослуживцев он декламировал пафосные пионерские слова: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». А потом задумчиво смаковал рифму «Вода — друзья», чем полностью пресекал дальнейшую охоту к агитации за его здоровый образ жизни. Итак, подытоживаем современное состояние здоровья Анатолия Фридриховича, человека с крепким генотипом, живущего в доброй, семейной атмосфере, в хорошей квартире, занятого интересной, увлекающей его работой, который никогда не знал никаких дискриминационных унижений. И этот благополучный человек едва ли, во всяком случае с большим трудом, доживет всего лишь до 60 лет. Не столь давно я осматривал его самого, или его прототип. У него нет ни одного органа в нормальном состоянии. Все без исключения так или иначе повреждены. Он благодушно пошучивал надо мной. Дескать, время покажет, чья теория выше. Тем не менее, наш Анатолий Францевич уже дважды отлежал в привилегированной больнице то ли с инсультом, то ли со спазмами мозговых сосудов. Второй раз после спазма он пробыл на излечении и на последующей реабилитации в пансионате Дюны около 2 месяцев. И сколько неотложных дел, требующих его решения, находилось в простое, и какой это принесло экономический ущерб. Такими подсчетами у нас никто не занимается, ибо бесхозяйственно-варварски относиться к своему здоровью — святое право каждого члена профсоюза. Я буду искренне грустить, но отнюдь не удивлюсь, когда через несколько очень недолгих лет этот уникальный специалист, эта голова, которая накопила уникальный опыт, отломится и упадет, подобно подсолнечнику, на изгнившем стебле, и мы будем читать в черной рамке сообщение за подписью «Группа товарищей». Так что же делать? Чем ему помочь? То есть чем помочь каждому из нас? Я глубоко надеюсь, что тот читатель, кто вместе со мной прошагал вдоль этой типической биографии удачливого человека, неукоснительно прошествовал по дороге, ведущей на океан, на тот океан, в котором плавают 3 кита, несущих на своих могучих хребтах наше здоровье. Кажется мне, каждый из нас должен понять необходимость самоличного и постоянного участия в борьбе за его обретение и поддержание на надлежащем, достойном человека уровне. Думается, не все еще утрачено Анатолием Филаретовичем для достойной человека жизни, хотя для разрушения ее сделано немало. Итак, дорогой Анатолий Филиппович, мы прошли с тобой столь короткий, увы, жизненный путь, но вот мы уже у океана, где ждет нас радость знакомства со здоровой жизнью. Что ж, давай с тобой и с читателями погрузимся в его благотворные пучины и вплавь возьмем курс к первому из китов. А кто не хочет, тому вольному воля. А мы поплыли. Глава 2. Дух высокий, деятельный, добрый. Что общего увидели сибирская каторжница Анастасия Цветаева на Земле и американский космонавт Эдгар Митчелл на Луне, или о высокой цели над горизонтом? Люди, которые завершили сейчас вместе со мной и с Анатолием Филаретовичем долгий и трудный путь на океан, прошли его во имя главного — обретения здоровья. И вот уже перед нашим взором плещутся, вздымаются на могучих соленых просторах красавцы-киты.